Четвертое. Разрастаясь, оставайтесь маленькими. Гейтс говорит, величина не всегда хороша, когда дело касается бизнеса. Поэтому Microsoft предпочитает образовывать маленькие команды вокруг определенного продукта и не мешать им работать и организовываться так, как они хотят. Это позволяет членам команды чувствовать, что они владеют проблемой и прилагать все усилия для ее решения. Пятое. Не просто поощряйте разногласия, а вызывайте их. Гейтс хочет, чтобы его люди спорили с ним и друг с другом, невзирая на лица. Шестое. Не просто переживите поражение, а воздайте ему. Microsoft часто повышает менеджеров провалившихся проектов. Они скорее будут снова рисковать в будущем, что может еще принести пользу компании. Седьмое. Учитесь изо всех сил. В компании преобладает мнение, что люди учатся лучше с постоянной самокритикой, обратной связью и обменом идеями, не упуская при этом ни единой возможности поучиться еще. Восьмое. Сконцентрируйтесь на разделении рынка, а уже потом на получении прибыли. Гейтса спросили, если вы не можете заполучить больше пользователей, чем другие, зачем тогда заниматься этим бизнесом? Несколько книг о Microsoft приводят ответ на этот вопрос. «Моя работа состоит в том, чтобы завоевать достаточную долю рынка программного обеспечения, что для меня означает 100%. Девятое. Быть первым на рынке важнее, чем быть лучшим. Microsoft так сильно верит в преимущество первенства, что выпускает бракованные первые версии материального обеспечения. Покупатели пережили и это, потому что знают, что компания наверняка устранит недостатки и заменит бракованные версии. Десятое. Запрограммируйте себя на обратную связь с покупателями. Гейтс так сильно верил в петли обратной связи, что Microsoft соединила разработчиков программ и проверяющих с покупателями посредством телефонной линии обслуживания так, чтобы они получили информацию из первых рук. 11. Никогда не забывайте о тех, кто наступает вам на пятки. Гейтс никогда не чувствовал себя комфортно, даже достигнув успеха. Он говорит, вы всегда должны думать о том, кто пытается вас догнать. Так или иначе, у Sun существовала небольшая проблема, суть которой заключалась в сомнении относительно необходимости совместимости системы Solaris с NT. Скотт должен принять бой с Microsoft, находясь вдали от передовой, советует промышленный аналитик Роб Эндерли. Но другой эксперт отмечает, что действия Sun просто отразили твердое убеждение Макнили, что покупатели должны получить то, что они хотят, а хотят они совместимости с NT. Еще одним фактором в пользу Sun было то, что если бы борьба закончилась, компания смогла бы прожить дольше без признания наилучшего продукта со стороны других компаний. Microsoft была вынуждена признать спрос на Java на год раньше, чем Sun склонилась перед NT. В декабре 1995 года Гейтс заявил, что Microsoft покупает лицензию на Java. Для Microsoft это было необходимо. Настоящая война разворачивалась против Netscape, а не против Sun, и ситуация была угрожающей. Чтобы программа поиска в Internet Explorer компании Microsoft имела какой-либо шанс оспаривать первенство на рынке браузера Navigator компании Netscape, она должна была взаимодействовать с Java. Таким образом, бушевала грандиозная битва Sun-Microsoft, развлекающая миллионы, несмотря на то, что Sun фактически больше соперничала с Hewlett-Packard, Compaq и IBM. Сначала одна компания, затем другая получала временное преимущество со сменой лидерства, основанное в большинстве случаев на том, кого в данный момент комментировала пресса. «Это было весело», — говорит Макнили, — «и поучительно». Это помогает определить плюсы и минусы открытой борьбы с компанией, которая больше имеет имидж конкурента, чем является им фактически. Это делает всю битву заслуживающей краткого прощального предсказания Макнили. Персональный компьютер – это только мираж, большой яркий блик, но ничего больше. Через 50 лет люди оглянутся назад и скажут: «У вас действительно был компьютер на столе? Как странно». Резюме. Возлюби, возненавидь врага своего. Бесконечная, казалось бы, война Sun с Microsoft больше ведется для видимости, чем ради истинного преимущества на рынке. Из этого можно сделать вывод, что можно получить пользу. Первое. Разжигая вражду для своего блага. Боксеры, встречающиеся друг с другом на ринге, знают, что хороший способ привлечь зрителей и увеличить сумму их чеков – изобразить взаимную неприязнь. Урок не прошел зря для такого фанатика спорта, как Макнилли. Второе. Находясь в центре внимания благодаря своему упрямству. Кто-то может подумать, что Макнилли так упорен в своем противостоянии Microsoft, что если Гейтс сказал белое, Макнилли скажет черное. Директор Sun осознал, еще когда Sun была на начальном этапе своей деятельности, что способ поднять компанию на равный с Microsoft уровень заключается исключительно в нападках на все, что делает эта компания. Третье. Сражаясь за преимущество на рынке. Разговоры могут творить чудеса, как это было с Sun, но в конечном счете должны быть реальные победы на поле битвы. Sun многого добилась, поднявшись до уровня Microsoft или выше в глазах многих покупателей.